печать леса на челе твоем. И попятился, шурша деревянными четками. Они были в виде крошечных шишек и через одну человеческих голов. «Это еще что значит?» – спросил я, похолодев. «Мутант их разберет, этих краевцев. Они что, почуяли тоник во мне? И зверовод, выходит, тоже?» Ладно, Алинка, она знала меня до тоника и с присущей женщинам чувствительностью ощутила перемену. Но этот кривоносый мужик, то есть птаха, он-то откуда может знать? Получается, не врут насчет каких-то особых способностей краевцев, по крайней мере, некоторых. Ведь точно известно, что многие из них умеют заходить в лес, более или менее глубоко, и возвращаются оттуда живыми. Причем они для этого варят и принимают какие-то особые настои. Либо проводят необычные ритуалы, либо делают и то, и другое. «Печать леса!» – повторил птаха, отступил еще. Оглянулся на крапчатую лиану и плюхнулся на стул. «Лес коснулся тебя своим зеленым перстом, объял тенью своей душу твою. Только не пойму, проклят ты им или благословен, охотник?» «Диковинная печать на тебе, редкостная». Он пронзительно глядел на меня, и я вдруг понял, что эта маленькая головинка на длинной шее напоминает голову птицы, а кривой острый нос – клюв, черные глаза тоже какие-то птичьи. И что если он согнет свои короткие ручки в локтях, да замашет ими? В комнате повисла настороженная тишина. Я слегка напряг руку, в перчатке которой был спрятан нож, согнул пальцы, готовясь сжать кулак. Взгляд птахи переместился с меня на дверь позади. И он едва заметно покачал головой. Я оглянулся. Там стоял зверовод с АКСУ наготове. Приклад упирается в плечо, ствол направлен мне в голову. Он посмотрел на хозяина, опустил оружие и бесшумно отступил в полутемный коридор, где маячил силуэт Марьяны. Они негромко заговорили, а я снова повернулся к птахе и сказал решительно. «Короче, я не знаю, о чем ты говоришь. Никакими перстами лес меня не касался, и ни в какие его тени я не заходил. Насчет палача уже рассказывал, и тебе успели доложить. Мы случайно столкнулись, так ли уж случайно?» Перебил птаха, и короткие красные пальцы его быстро-быстро замелькали в воздухе. Кольцо четок поползло, постукивая и шурша в бесконечном кручении. «Дитя это! Отверженное существо, дщерь ада. И вдруг ты спасаешь ее, охотник. Именно ты, никто другой. Как так вышло?» «Непонятливый человек», – подумал я, внимательно и приглядываясь к нему. «Совершенно неясно, чего от такого ждать и как себя с ним вести. Сбивают с толку эти повадки, быстрые движения, глаза, пуговки. С другой стороны, вся история с палачом и слепой девчонкой тут как бы и ни при чем. Я-то пришел разузнать насчет травника, и ничто не мешает мне задать прямой вопрос». «Не знаю», – сказал я. «Просто случайность». «Не бывает случайностей, охотник. Пути леса неисповедимы». «Да брось ты!» – поморщился я. «Насчет леса – это все втирай своим людям. А мне не надо. Я ту девчонку, отверженная она там или какая-то еще, тогда увидел впервые. И ничего вообще про нее раньше не слышал. И после того не слышал. Потому что она тогда сбежала вслед за вашим палачом. С чего он ее душить вздумал? Чем она так опасна?» «Палач – самый верный из детей леса. Самый ревностный его служитель», – неопределенно ответил птаха. «Он был послан вместе с волками-солдатами, чтобы привести ко мне отверженных сестер, старшая Катя и младшая Заря. Но волков постигла неудача. Враги леса встали против них. Так-то, охотник. Удалось, однако, выследить младшую сестру, когда она покинула пристанище врагов. Палач нагнал ее, и тут вмешался ты. Странно это мне, странно и тревожно. Но...» – птаха повел плечами. «Говорю я, пути леса неисповедимы. Может, ты действовал по его указке и во благо ему, сам того не зная. А может, во вред. Я всего лишь человек, не берусь судить. Пока не берусь». Пусть было, как было, и будет, как будет. Теперь скажи, зачем пришел к нам? Что хочешь в крае? Для чего ты здесь? Хочу узнать про травника, глядя прямо в его беспокойные черные глазки, ответил я. Ты о таком слышал, Птаха? Тут он застыл, будто в статую превратился. Даже глаза перестали бегать. Из коридора донесся скрип половиц, будто кто-то тяжело переступил с ноги на ногу. Потом там снова тихо зашептались в два голоса. Возбужденно так зашептались. То есть Марьяна возбужденно. А зверовод отвечал с обычной для него сдержанностью. Хотя и в его голосе мне почудились беспокойные нотки. Тем временем Птаха отмер. Четки выскользнули из руки. Он едва успел их подхватить. Сжал в кулаке и спросил. «Зачем тебе понадобился травник?» Еще несколько секунд назад я хотел объяснить, что тот знал моего отца, которого я хочу найти, но реакция на упоминание травника меня насторожила. И я ответил. «Да он мне денег должен». «Денег?» Черные брови Птахи изогнулись. «Ну да, много должен. И вдруг пропал. Я думаю, сбежал, чтобы не платить. Он обитал в городке одном, Мичуринске, но взял и исчез оттуда, как последний гад». «Что же ты, за деньгами аж сюда приперся?» От удивления Птаха заговорил совсем нормально. «А что же? А как же?» Загорячился я, вовсю изображая жадину. До глубины души обиженного коварным обманом должника. «Травник в Мичуринске делал всякие опыты. Я в этом не разбираюсь. В общем, он арты у меня брал. Я же не только охотник, но и старатель. В последнее время он все обещал, что расплатится позже. Мол, ему вскоре должны много заплатить за что-то. Я ему арты все таскал. Он их в коробке из-под чая складывал, а я таскал. Я стукнул кулаком по колену. И тут он возьми и сбеги, сука. Вот как это называется, а? Не по-человечески. Он мне больше 1000 рублей должен, понимаешь? За такой деньжищей и на край света пойдешь. Не то что в край. Конечно, я пошел, а что же еще делать, когда тебя кидают? Такое спускать нельзя, иначе вообще без штанов останешься. Вот я и собрался. Ну и сюда. А почему сюда? Да потому что я слышал от самого травника, что он из края. Правда, вроде бы давно от вас свалил. Почему свалил, он никогда не рассказывал. Но у меня других наметок, где его искать, нет. Поэтому я сюда и пришел. Окончательно войдя в роль, я ткнул пальцем в хозяина. «Скажи, вы травника прячете от меня? Ведь прячете! Он, наверное, к вам заявился недавно, а сейчас сидит там где-нибудь за дверью, слушает и ухмыляется, гнида!» Я замолчал, когда Птаха откинулся на стуле и почесал четкими лоб, уставился на что-то поверх моей головы, взгляд застыл. «Думает, стало быть!» «Ну, думай, старшина, соображай, что все это значит и что со всем этим делать!» «С толку я тебя сбил. Отлично. Люблю сбивать людей с толку. Они тогда раскрываются, показывают себя. А то ты какой-то совсем уж непонятный человек, мутный. Но вот сейчас, уверен, выкажешь свои истинные намерения». Птах отряхнул четками, перевел взгляд на меня и объявил. «Травника тут нет. Мы сами его ищем». «Так он и вам должен?» – поразился я. «Во паскуда!» «Это он из-за долга от вас тогда свалил?» «Из-за долга», – кивнул хозяин. «Долга крови, долга предательства, долга ереси». «Чего?» «Нет, я говорю, он вам денег должен? Так давайте вместе его прижмем, на счетчик поставим, он до конца дней платить будет». Птаха встал, и я снова умолк. Четки громко застучали в татуированной руке. Пальцы так и мелькали. Он заговорил. «Не пойму я, охотник, то ли ты жадный дурак, то ли великий обманщик. Лжец, каких лес не видывал. Хотя он все видывал. Ему все ведомо. Или ты и вправду простодушно пришел сюда, чтобы вернуть деньги. Или гнешь какую-то свою линию. Да хитро гнешь, подло, двулично. Этого пока не пойму, но точно чую. Что-то с тобой не так. В тебе живет нечто. Такое, чего в других нет. Поэтому, пока не разберусь, отправляйся под замок». Под какой замок? Да иди ты в... к лесу в задницу! Я сдвинул ноги под стол, чтобы вскочить и броситься на него. Но тут сзади моей шеи коснулась холодная сталь. Я не расслышал, как подошел зверовод. Все-таки про крутость волчьей бригады не зря рассказывали всякие истории. Зато ствол под затылком ощутил хорошо, и слова командира боевой разведки края разобрал отчетливо. «Вставай и не дергайся, охотник, иначе умрешь».